Глава 10. Нацизм как общемировая проблема. 1. Возможности и границы исторической науки. Задача исторического исследования заключается в том, чтобы проследить в прошлое цепь исторических событий и дойти до их истоков. Историк должен показать, как некая историческая ситуация возникает из сложившихся природных и социальных условий и как действия человека и неконтролируемые человеком обстоятельства преобразуют предыдущее состояние в последующее. Возможности подобной аналитической ретроспекции не безграничны. Рано или поздно история достигает точки, в которой ее способы объяснения больше не работают. Тогда историку остается лишь констатировать, что действовала некая сила, которая и породила то, что произошло. Обычно в таких случаях говорят об уникальности или индивидуальности. В принципе, то же самое относится и к естественным наукам. Там также рано или поздно, неизбежно, достигается точка, которую приходится брать как опытный факт – данность. Ученые могут истолковывать или, как прежде говорили, объяснять наблюдаемые изменения влиянием сил, действующих во Вселенной. Они устанавливают связь одного факта с предыдущими, они показывают нам, что А, Б и Н являются результатом X. Но есть такие X, которые не удается, по крайней мере в наше время, свести к другим влияниям. Возможно, будущее поколение ученых раздвинут границы знаний, но не вызывает сомнений, что всегда останется что-то несводимое ни к чему другому. Человеческий ум не способен даже непротиворечиво помыслить значение таких понятий, как «конечная причина всего». Естественные науки никогда не пойдут дальше установления неких предельных движущих сил, которые не поддаются дальнейшему анализу и сведению к каким-то другим источникам, началам или причинам. Используемый историками термин «индивидуальность» означает, здесь мы имеем дело с фактором, который невозможно свести ни к каким другим движущим силам. Этот термин не предлагает никакой интерпретации или объяснения. Напротив, его использование свидетельствует о том, что нам приходится иметь дело с непостижимым фактом исторического опыта. Почему Цезарь пересек Рубикон? Примечание. В 49 году до нашей эры римский полководец и политический деятель Юлий Цезарь вопреки закону переправил свои войска через реку Рубикон и развернул кампанию по завоеванию власти в Риме, что стало началом гражданской войны, покончившей с Римской республикой. Конец примечания. Историки могут указать на различные мотивы, которые могли повлиять на решение Цезаря, но они не могут отрицать, что было возможно и другое решение. Возможно, в подобной ситуации Цицерон или Брут поступили бы иначе. Примечание. Цицерон и Брут – римские политические деятели, сторонники сохранения республики. Единственный корректный ответ таков – он пересек Рубикон, потому что был Цезарем. Мы дезориентируем себя, объясняя поведение человека или группы людей ссылкой на характер. Концепция характера эквивалентна концепции индивидуальности. То, что мы называем характером человека или группы людей, представляет собой совокупность наших знаний об их поведении. Если бы они вели себя иначе, чем происходит в действительности, у нас было бы иное представление об их характере. Было бы ошибкой ссылаться на характер для объяснения того факта, что Наполеон увенчал себя императорской короной и пытался довольно глупым образом войти в круг старых европейских династий. Если бы он не сменил звание пожизненного консула на императорскую корону, и если бы он не женился на эрцгерцогине, нам бы точно так же пришлось сказать, что это соответствует его характеру. Ссылка на характер объясняет не больше, чем знаменитое объяснение снотворного действия опиума. Его свойство вызывать сон, природа которого в притуплении чувств. Так что напрасно ждать какой-либо помощи от психологии, индивидуальной или массовой. Психология не в силах вывести нас за пределы того, что обозначает концепция индивидуальности. Она не объясняет, почему несчастная любовь толкает одних к пьянству, других к самоубийству, кого-то к сочинению нескладных виршей, а Петрарку и Гёте она подвигла на создание бессмертных стихов, Бетховена на сочинение божественной музыки. Заниматься классификацией человеческих характеров – занятие неблагодарное. Вначале людей классифицируют в соответствии с их поведением, а потом полагают, что нашли объяснение, когда связывают поведение с классификацией. Более того, каждый отдельный человек или группа людей всегда обладают какими-то чертами, которые не укладываются в прокрустово ложе классификации. Физиология также не способна решить эту проблему. Физиология не может объяснить, каким образом внешние факты и обстоятельства порождают определенные идеи и действия. Даже узнав все о деятельности клеток мозга и нервов, мы не сможем объяснить, разве что сославшись на индивидуальную особенность, почему идентичные внешние обстоятельства ведут разных людей и даже одних и тех же, но в разное время, к самым разным идеям и действиям. Вид падающего яблока навел Ньютона на закон тяготения, а почему до этого прежде не додумались другие? Почему одному удается правильно решить уравнение, а другим нет? И чем физиологический процесс, приведший к математически верному решению проблемы, отличается от того, что дал неверное решение? Почему трудности передвижения в покрытых снегом горах навели норвежцев на изобретение лыж, а жителям Альп вдохновения не хватило? Ни одно историческое исследование не может избежать ссылки на концепцию индивидуальности. Ни биография, повествующая о жизни отдельного человека, ни история стран и народов не могут вывести анализ за пределы констатации, что здесь перед нами уникальное или индивидуальное явление. Второе. Ложность концепции национального характера. Главным недостатком концепции характера является приписываемая ему неизменность. Предполагается, что отдельный человек или группа обладают стабильным характером, который может служить объяснением всех идей или действий. Преступник является преступником не потому, что совершил преступление, нет. Он совершил преступление, потому что он преступник. Поэтому тот факт, что человек некогда совершил преступление, становится доказательством того, что он преступник, и делает правдоподобным обвинение его в любом последующем преступлении. Эта доктрина оказала глубокое влияние на ход уголовных процессов в континентальной Европе. Государственный обвинитель в качестве доказательства ссылается на то, что обвиняемый и прежде совершал преступление, а защита любит при случае продемонстрировать, что его прошлая жизнь была безупречна. При этом человек, совершивший несколько убийств, может быть невиновным именно в том, за которое предстал перед судом, а другой, дожив до 60 лет, ни разу не нарушив закона, может совершить ужасное злодеяние. Концепция национального характера представляет собой обобщение черт, свойственных разным людям. Как правило, такое обобщение делают на основе поспешных и непродуманных выводов из недостаточного числа нерепрезентативных наблюдений. В прежние времена немецкие жители Богемии знали чехов только в роли поваров и горничных. Отсюда делался вывод, что чехи послушны, льстивы и подобострастны. Тот, кто изучал политическую и религиозную историю Чехии, скажет скорее, что им свойственны бунтарство и свободолюбие. Но что позволяет нам искать общие характерные черты группы, объединяющие столь разных людей, как, скажем, Ян Гус и Ян Жишка, и, с другой стороны, лакей и горничная? Критерий, используемый при формировании группового понятия «чех» – использование чешского языка. Предположение о том, что члены языковой группы должны иметь что-то общее между собой, представляет собой petitio principii. Примечание. Petitio principii, латынь, ошибка в доказательстве, состоящая в допущении недоказанной предпосылки. Вывод из недоказанного. Аргумент, основанный на выводе из положения, еще требующего доказательства. Конец примечания. Самое распространенное истолкование причин подъема нацизма заключается в ссылке на немецкий национальный характер. Сторонники этой теории просеивают немецкую литературу и исторические хроники в поисках текстов, цитат и деяний, свидетельствующих об агрессивности, жадности и страсти к завоеваниям. Из этих обрывков знаний выводят немецкий национальный характер, а потом на него ссылаются как на источник нацизма. Не составляет труда набрать в немецкой истории и литературе факты и цитаты, демонстрирующие врожденную немецкую агрессивность. Но столь же легко найти проявление тех же черт в истории и литературе других языковых групп, скажем, итальянцев, французов и англичан. В Германии никогда не было столь же красноречивых и превосходных панегиристов войны и воинского героизма, как Карлайль и Рескин. Не было столь знаменитого и шовинистически настроенного поэта и писателя, как Киплинг. Не было столь безжалостных и коварных завоевателей, как Уоррен Гастингс и лорд Клайв. Не было столь же жестокого солдата, как майор Ходсон из кавалерийского полка Ходсон-Хорс. Примечание. Уильям Стефан Райкс Ходсон, 1821-1858, знаменитый кавалерийский командир викторианской эпохи, за свои подвиги удостаивался благодарности и признания заслуг от министра по делам Индий, также посмертно от королевы Виктории и премьер-министра, изобретатель ткани хаки. В качестве иллюстрации жестокости, о которой пишет Мизес, приведем один пример. Во время подавления Сипайского восстания майор Ходсон получил задание найти и привести в Дели, освобожденный от захвативших город повстанцев, бежавшего правителя Дели Бахадур-Шаха. Шах прятался в нескольких километрах от Дели в каменных пристройках огромной древней гробницы Хамаюна. Пообещав Шаху от имени британского командования сохранение жизни, если тот сдастся добровольно, Ходсон убедил его вернуться в Дели. На следующий день с небольшим отрядом он отправился за сыновьями и внуками Шаха. По дороге в Дели Ходсон приказал им выйти из повозки и собственноручно застрелил 7 наследников Шаха Дели, в том числе и того, которому ранее обещал трон Дели, одним ударом покончив со всеми претендентами на трон Дели и положив конец династии потомков Тимура. Конец примечания. Очень часто цитаты вырываются из контекста и, соответственно, полностью искажаются. Во время Первой мировой войны британские пропагандисты пристрастились цитировать несколько строк из Фауста Гёте. Примечание. Скорее всего, имеются в виду следующие строки. «Мир вам мерещится, бой до конца знаменем плещется в жизни борца». Конец примечания. При этом они забывали упомянуть, что персонаж, в уста которого вложены эти строки, Эвфарион, двойник лорда Байрона, которого Гёте любил больше всех современных ему поэтов после Шиллера, хотя романтизм Байрона был чужд его классицизму. В последних словах Фауста содержится прославление продуктивного труда. Их главная мысль, что счастливым человека делает только удовлетворение, доставляемое сознанием пользы, приносимой окружающим. Это панегири к миру, свободе и буржуазной, как пренебрежительно говорят нацисты, безопасности. Эвфарион Байрон является собой совсем иной идеал. Неустанная погоня за недостижимым, жажда приключений, борьбы и славы, ведущая к поражению и безвременной гибели. Примечание. В последних словах Фауста содержится прославление продуктивного труда, имеются в виду следующие строки. «Болото тянется вдоль гор, губя работы нашей в чуже, но чтоб очистить весь простор, я воду отведу из лужи. Миллионы я стяну сюда, на девственную землю нашу, я жизнь их не обезопашу, но благодатностью труда и вольной волею украшу. Стада и люди, нивы, села раскинутся на целине, к которой дедов труд тяжелый подвел высокий вал извне. Внутри по-райски заживется, пусть точит вал морской прилив, народ, умеющий бороться, всегда заделает прорыв. Вот мысль, которой весь я предан, итог всего, что ум скопил. Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, жизнь и свободу заслужил. Так именно вседневно, ежегодно, трудясь, борясь, опасностью шутя, пускай живут муж, старец и дитя. Народ свободный на земле свободный. Увидеть я б хотел в такие дни. Тогда бы мог воскликнуть я мгновенье: о, как прекрасно ты, повремени, воплощены следы моих борений, и не сотрутся никогда они. И это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю. Конец примечания. Бессмысленно цитировать строки, в которых Эвфорион отвечает на произносимые его родителями похвалы мирной жизни страстным превознесением войны и победы, как доказательство внутренне присущего немцам милитаризма.